И на что мне язык, умевший слова ощущать, как плодовый сок? И на что мне глаза, которым дано удивляться каждой звезде? И на что мне божественный слух совы, различающий крови звон? И на что мне сердце, стучащее в такт шагам и стихам моим? Лишь поет нищета у моих дверей, лишь в печурке юлит огонь, лишь иссякла свеча, и луна плывет в замерзающем стекле. Багрицкий. Часть третья. Мечтательный автомат на третьей планете. Глава первая. Эвакуация походила на бегство. В зал хлынули головоглазы. Нам не дали ни обсудить приказа, ни просто перекинуться соображениями. Человеческим языком головоглазы не владели, но зрение у них было зорче нашего, а гравитационные оплеухи впечатляли красноречивее слов. Вновь появился Орлан, и мы услышали впервые его истошный крик, раздававшийся потом так часто, что он и поныне звучит в моих ушах. «Скорей, скорей, скорей!» Я многого не помню в начальных минутах эвакуации. Я потерял сознание до того, как исчезла силовая клетка. Пришел я в себя на ложе, рядом сидела Мэри, сжимая мои руки в своих руках. В ногах стояли молчаливые друзья. Я услышал ее счастливый голос, очнулся. Он живой. Я хотел сказать, что неживым я быть не могу, раз мне гарантирована жизнь, но не хватило сил на шепот. Зато я постарался глазами передать, что чувствую себя превосходно. Мэри расплакалась, уткнувшись головой мне в грудь. «Великолепно, адмирал!» — бодро объявил Осима. «Пока вы лежали без сознания, вас покормили». «И ели вы с аппетитом», — добавил Ромеро, улыбаясь. «Но потом вдруг окаменели, и мы порядком перепугались». «На какой корабль нас грузят?» — спросил я, понемногу овладевая голосом. «На Волопас!» — Осима иронически усмехнулся. «Побаиваются вселенские завоеватели показывать нам свои корабли». С помощью Ромеро и Мэри я приподнялся. В зал вполз на громовержце Лусин. Мы с Мэри и Петри примостились за спиной Лусина. На других драконах разместились друзья. Крылатый ящер быстро пополз по коридору, но в распределительном зале его затерли в угол пегасы. Летающие лошади с визгом и ржанием топотали в туннеле, стремясь поскорее вырваться на воздух. На одном из пегасов промчался Астр. Он радостно помахал рукой. «Не забудь, номер 8!» — крикнула ему Мэри. «Неплохо ездит», — заметил Петри. Словечко «неплохо» у этого флегматичного человека было высшей формулой одобрения. Мне тоже показалось, что Астр как литой на пегасе. Он лихо пригибался к шее коня, ловко выгибал ноги, чтобы не мешать работе крыльев. Сам бы я так не сумел. Даже Лусин признавал, что езда на пегасах — дело посложнее, чем на старых бескрылых лошадях. Громовержец, выбравшись наружу, взмыл вверх. Мы опять увидели крохотное белое солнце в зените. Неприветливое, бессильное светило, неспособное ни утеплить планету, ни затмить лихорадочное сверкание звезд. Внизу простиралась мертвенно-зеленая планета, никелевые поля, никелевые леса, озера и реки никелевых растворов. И везде, куда хватал глаз, громоздились шары звездолетов, огромные угрюмые горы рядом с холмиком Волопаса, приткнувшегося в центре образованной ими долинки. Громовержец не успел завершить витка над Волопасом, как попал в гравитационный конус. Дракона так быстро швырнуло вниз, что Лусин закряхтел, Мэри застонала, а у меня замерло сердце. Еще быстрее нас засосало в недра Волопаса, и здесь, на причальной площадке, веером разбросало дракона в одну сторону, Мэри с Лусином в другую, а меня с Петри в третью. «Берегитесь!» — — закричал Петри, увлекая меня с площадки. На нее валились другие драконы, засасанные гравитационной трубой. Я не сумел быстро отскочить, и на меня упал Ромеро, а на Ромеро — Камагин. К счастью, ни один из гигантских ящеров не свалился на нас. Все счеты с ними были бы тогда покончены сразу. «Дома», — сформулировал Осима наше общее чувство. Мы шли вдоль знакомых зданий, еще недавно наших квартир. Во Вселенной, вероятно, не было уголка более нам близкого, чем этот, и разрушители ничего не тронули в комнатах. То один, то другой из пленников выбегал на улицу и радостно сообщал, что все сохранено, как было до высадки на зеленую планету. «Загляни, как у нас», — попросил я Мэри у дверей в нашу квартиру. «А я пойду в обсервационный зал. Не беспокойся, мне хорошо». Я не сделал и двух шагов, как мимо пробежал Астер со склянкой в руке. Я окликнул его, он не отозвался. «Куда он умчался?» — спросил я Мэри. «В такое время разгуливать по звездолету небезопасно». Она лукаво улыбнулась. «Ничего с ним не будет. Подождем здесь его возвращения». Астер возвратился минут через пять. Он сиял. «Все исполнено, мама!» — кричал он издали. «Я выплеснул склянку. Планета заражена». Я ничего не понимал. «Заражена? Может, все-таки объяснишь, Мэри, что происходит?» Оказалось, Астер распылил на планете заряд жизнедеятельных бактерий, питающихся никелем и его солями. Планета теперь заражена жизнью. Процесс вначале будет совершаться незаметно, потом убыстрится, пока эпидемия жизни не забушует на поверхности и в никелевых недрах. И тогда оборвать жадное разрастание жизни будет возможно, лишь полностью уничтожив планету. «Я теперь жизнетворец, отец», — с гордостью сказал Астер. «Ну, ты молодец», — сказал я и похлопал его по плечу. На экранах разворачивалась звездная сфера. Мы находились где-то на окраине скопления. Я навел умножитель на оранжевую. Это был сверхгигант такой неистовой светимости, что он представлялся скорее крохотной луной, чем звездой. Была хорошо видна и ее единственная планета. Она то сверкала желтым, то синевато-белым, словно ее отражающая способность менялась при повороте вокруг оси. После кратковременного оживления мне вновь стало плохо. Петри первый заметил, что я теряю сознание. Пришел в себя я на улице. Петри нес меня на плечах. Рядом шли друзья. Я попросил опустить меня на земь. Петри отказался. В комнате я лег на диван. Друзья настроились на мое излучение. Мыслями беседовать было не только безопаснее, но и легче. Мне, во всяком случае. «Произошли удивительные происшествия. Надо в них разобраться», — сказал я. «Я хотел бы знать ваше мнение, Павел». Ромеро не успел начать. В комнату вошли Астер с Лусином и Андре. Андре был одет в новое, выбрит, причесан. Все это проделали Лусин с Астром, когда добрались до квартиры Лусина. Он теперь больше напоминал прежнего Андре, постаревшего, похудевшего. Такими, вероятно, люди в прошлые времена поднимались с постелей после болезни. Одно лишь лицо, отсутствующее, подергивающееся то в лукавой ухмылке, то испуганно перекашивающееся, да бессмысленно тусклые глаза, выдавали, что разум не возвратился. «Можно побыть с вами?» — спросил Астер за троих. Против Астра я возразить не мог, но Андре меня смущал. «Разве вы не заметили, что у Андре умопомрачение неболтливое?» — опроверг мои сомнения Ромеро. «Когда-то утверждали, что каждый сходит с ума по своей системе. Система безумия нашего несчастного друга — замкнутость. Поговорим о ваших снах, Элли». «Сны адмирала относятся по древней терминологии к вещам. Сейчас против этого не восстанет даже скептик Камагин», — сказал он дальше. «Сновидение Элли — своеобразная форма информации, примененная тайными нашими друзьями в среде разрушителей». И, похоже, они в непосредственном окружении великого разрушителя. Откуда в противном случае могли бы вы узнать, что происходило на военном совете врагов? И если форма передачи фантасмагорична, вряд ли стратеги разрушителей разрастаются кронами, взрываются и разливаются ручьями, то содержание подтверждено фактом эвакуации. Возможно даже, что в нашу пользу действуют не отдельные разрушители, но организации друзей. Не кроется ли за неполадками на третьей планете сознательная диверсия? Если так, то где эта третья планета? И кто из приближенных властителя причастен к ней? Ромеро закончил так. Единственным достоверным источником информации сегодня являются сновидения адмирала. Я отдаю себе отчет, что нелепо просить Эль видеть побольше снов. Но запоминать все, что вы увидите во сне, друг мой, я намереваюсь просить абсолютно все, до самого тихого звука, до самого бледного силуэта. А теперь отдохните, и пусть вам приснятся новые сны, удивительней прежних. Они поднялись сразу все. Мэри хотела остаться, но я отослал и ее. Я догадывался, что ей не терпится в лабораторию. «Я отлично посплю», — заверил я. Лусин с Астром тормошили Андре. Тот отстранялся с таким испугом, что мне его стало жаль. «Оставьте Андре. Он будет тихонько сидеть. Я буду тихонько дремать. Мы превосходно поладим друг с другом». Вначале я и вправду хотел поспать, но сон не шел. Я стал присматриваться к Андре. Он уныло сидел в уголке, монотонно покачивался туловищем, голова его была опущена, локоны, причесанные и помытые, метались, как живые. Уже десятки раз я наблюдал Андре в таком же состоянии полного отрешения. Разница была то, что до меня не доносился дребезжащий голос, тоскливо бубнящий о сереньком козлике. «Что же ты не советуешь мне сойти с ума?» — спросил я. «И разве глупая бабушка уже отыскала пропавшего козлика?» Он приподнял голову, вслушался. От напряжения у него отвалилась нижняя челюсть. Посторонние голоса уже проникали в него, но глухие заборы по-прежнему прикрывали те части мозга, где творилось понимание. «Андре, возвращайся», — сказал я, волнуясь. «Прошу тебя, возвращайся, Андре». И это он услышал. Не только услышал, но и что-то понял, ибо испугался. Еще дальше отодвинулся в угол и там боязливо замер. Было жуткое противоречие между его лицом, озаренным отблеском далекого понимания и смятения, и невидящими глазами идиота. «Не бойся, не укушу», — устало проговорил я и опустил веки. Сон сковал меня бурно и крепко. Во сне я видел склонившегося Орлана, а рядом с ним ухмылялся и хихикал Андре, и так подмигивал, словно намекал на известную лишь нам обоим тайну. Ромеро, когда я рассказал этот сон, со вздохом определил, что информации в нем маловато.